Федь, я умирать не хочу», — упрямо сжала губы София. «Сделай что-нибудь, а? Нам нужен постоянный доход», — объяснил ей я. «И, к сожалению, я не смогу сейчас вплотную заняться этим вопросом. Считай, до следующего лета я намертво прикован к василькам. Слишком много придется учить». «Ты хочешь, чтобы я сама этим занялась?» — удивилась София. «Я хочу, чтобы ты подумала, чем вообще можно заняться», — пояснил я. «Увы, пусть Андрей и занимался бизнесом, но начинал он его отнюдь не с нуля, и даже не сам, ему помогали. А вот мне надо было вклиниться в рынок Руси самому. Не знаю, такие деньги, которые нужны на черное сердце, сходу ничто не принесет». Сестра вздохнула и уткнулась взглядом в свою тарелку с дымящимся борщом. «Нам и не надо сходу, нам надо постепенно», — покачал головой я, — «шаг за шагом, ступенька за ступенькой, для начала добиться постоянного дохода. Понимаешь, рано или поздно я стану очень сильным двусердым. Откуда такая уверенность?» — кисло уточнила София. «Мне так сказали. Особенности моей структуры, которую сформировало черное сердце во время боевого рождения. Первый кризис я прошел, возможно, скоро пройду и второй, а там со временем появятся возможности для дополнительного заработка, а пока надо просто встать на ноги, чтобы деньги не пропадали в конце каждого месяца, а накапливались. И как это придумать?» – спросила София. «Ну, на чем заработать? Смотреть вокруг, чего не хватает», – пояснил я, – «что может быть востребовано. Вот ты когда будешь идти на учебу, подумай, что бы ты хотела, может, чаю хочешь с собой, или пожевать что-нибудь? Чай я налью из дома в термос и буду пить», — пожала плечами София. «А если бы ты могла купить дешевый чай по дороге, прямо у остановки подземки или автобуса», — предположил я, — «и сразу в картонном стаканчике, чтоб его не мыть, а выкинуть? Ну, не знаю, звучит как бред», — призналась София. «Так никто не делает, да и вообще, чай можно купить в любом кабаке. Может, другим учащимся что-то будет нужно», — продолжал объяснять я, понимая, что все это не слишком понятно Софии. «Да хоть какие-нибудь работы за деньги писать, это я, кстати, мог. Впрочем, это много кто мог, и такие услуги здесь и без меня практиковали. Я поняла, нужны задумки, да, что-то, чего очень хотелось бы, но чего нет», — кивнула София. «Звучит вроде бы легко, только звучит. На деле может быть очень непросто», — признался я. «Это я понимаю», — покивала сестра, — «а вопрос действительно был очень серьезным, хотя бы потому, что я уже всю голову сломал, чем в первое время зарабатывать, делать необычную одежду, которая окажется удобнее нынешней. Так здесь многие традиционно пользуются услугами портных, а у них и без того можно заказать что угодно. Мелкое производство тоже не подойдет, этому сначала надо научиться. А может, сделать что-то в сети, или какое-нибудь приложение для трубок?» На первый взгляд, все цифровые ниши, известные в мире Андрея, и вправду были заняты. Да и не был я программистом, и Андрей не был, а для такого бизнеса требовались специфические навыки. Услуги, ну да, они и оставались последним прибежищем юного бизнесмена, потому как соваться в крупные проекты без знания и связей было глупо. Именно на услуги я и пытался нацелить Софию. Этого добра в памяти Андрея хватало, и одним из малозанятых направлений был как раз фастфуд. Нет, некие его элементы, само собой, и здесь встречались. Лоток с пирожками и напитками, газировка и чай в кабаках, те же снедальные хоромы в торговых рядах. Самым тривиальным было бы совместить лоток с пирожками и горячие напитки из кабака. Сделать эдакий бистро. Я даже название придумал. Быстро. Ну или быстро, и точка. Или, может, быстро и все тут. Ну а чего? Один раз ведь сработало. Но тут нужны были разрешения от городских властей, помещение, удачно подобранное место, реклама опять-таки. И вообще, подобные проекты лучше начинать не вышими, а во Владимире, откуда вся мода дальше по городам и весим идет. Но это были лишь наброски. Я до сих пор еще не придумал, как распространить сеть на несколько княжеств, прежде чем появятся конкуренты. А если дело будет выгодное, они обязательно появятся. В общем, я надеялся, что София с ее живым умом придумает что-нибудь попроще. Например, красить ногти. Тут их, конечно, подкрашивали. Но я-то помнил, какие произведения искусства создавали на женских коготках в мире Андрея. Правда, как именно и какие материалы использовали, не знал. Еще одной интересной сферой были специализированные лавки. Конечно, и в этом мире сетевые гиганты активно теснили маленькие предприятия, но процесс шел не так быстро из-за родовой конкуренции. Роды старались держать свое место, не отдавая все в одни руки. Так или иначе, варианты были, но я хотел услышать версии сестры. Почему? Да потому что именно ее мне придется привлекать для того, чтобы наладить бизнес. Ее, а также ее подруг и друзей. Ведь в моем училище искать таких людей было бесполезно. А вот связи я там завести мог запросто. Что нам тоже очень скоро потребуется. Ладно, это все, конечно, прекрасно, решил я закончить разговор. Но надо ехать за Севой, Надей и Юлькой. Уже 11. Пока доедем, пока то, пока сё. Да, поехали, немного растерянно кивнула София. Мы быстро допили чай, который тянули уже не меньше часа, отчего на нас недобро посматривали официанты, и, расплатившись, вызвали бричку. Людей перед торговыми рядами была тьма тьмущая, а бричка ожидала нас на автомобильной стоянке, куда нам с Софией еще предстояло добраться. И надо было такому случиться, что по пути туда меня задел плечом какой-то парень. «Осторожнее», — буркнул я, отведя корпус, чтобы избежать жесткого столкновения. «Завали», — вякнул тот, а потом уставился на мой шрам и радостно усмехнулся. «Ой, вы посмотрите, меченый, снизошел до простых людей. Эй, ваше благородие, слышь, эй». Больше всего хотелось развернуться и врезать придурку, но приходилось игнорировать, а тот продолжал идти рядом, чувствуя безнаказанность и активно стараясь меня оскорбить. Делал это, правда, весьма умело. Все меченые, уроды, так говорят. Вот, кстати, меченый, вам есть что сказать по этому поводу, ваше благородие. Формально мне было ни к чему прицепиться, так что приходилось идти на автостоянку с ледяным лицом. Я даже начал понимать своих родовитых товарищей по василькам. Вот, оказывается, для чего нужно уметь строить из себя каменного истукана. Я ему ща ввалю. Устав злобно пыхтеть, тихо пообещала София. Не смей даже. Шепотом предупредил я ее. Ты, конечно, еще не двусердая, но могут прицепиться к тому, что была куколкой. В том, что моя сестра валит и выйдет победителем, я не сомневался. Парень, который поднимал самооценку за мой счет, был таким дрящом, что ему и порыва ветра бы хватило, не то что затрещины от Софии, которая спортом не брезговала. А он, к слову, уже перешел к шуткам на грани. Обогнал меня с сестрой и принялся плевать на асфальт, растирая плевки. Перед некоторыми людьми дороги должны мыть. Пусть будут чистыми эти дороги. Откуда-то из глубины души начала подниматься волна ярости. Ярость была столь сильной, что мне понадобилось сделать усилие, чтобы ее сдержать. Я даже на секунду остановился, мечтая врезать этому идиоту, а потом резко свернул, увлекая за собой Софию. «Мы куда?» – негромко спросила она. «Пойдем его подставлять», – ответил я. «В любой толпе формируются потоки и течения. Неосознанно люди, идущие в одну сторону, держатся одной стороны, а идущие в другую сторону – другой. Я вклинился в поток, идущий нам навстречу, и принялся в нем лавировать. На меня смотрели неодобрительно, но замечания не делали. Все-таки обычно движение по тротуарам никто не регулирует. Прицепившийся парень бросился было за нами, но тут либо сосредоточься на дороге, чтоб ни в кого не врезаться, либо свои шутки шути. Он попытался шутить, и спустя пару минут столкнулся с парой прохожих, которые порадовали оба моих сердца, обматерив его, на чем свет стоит. Последний, кого случайно толкнул шутник, еще и не позволил ему уйти, крепко-накрепко ухватив за руку. И пока тот ругался, на чем свет стоит, и требовал его отпустить, мы с Софией успели убраться подальше. «Вот поэтому мне и нельзя в общественные места», — усмехнулся я, когда мы вышли, наконец, на автостоянку. «Хоть один козел обязательно сыщется». «Неприятно было», — поморщилась София. «Ты точно не имел права ему вломить, повода он не давал», — пояснил я. «Вот если бы плюнул на ногу, тогда еще можно было хоть за что-то уцепиться. Но он хитрый был, зараза, держался на почтительном расстоянии. Вообще-то даже просто плеваться в общественном месте запрещено», — заметила София. «Ага, но пока будешь ждать городовых, он покуражится и сбежит», — пояснил я. «Его даже за оскорбление без помощи стряпчих не получилось бы привлечь. Вот такие дела, Соф, сурово. Даже не знаю, что тебе на это сказать», — заметила София и, прежде чем сесть в бричку, обернулась на торговые ряды. «А может, все-таки мне вернуться и отделать его?» «Не стоит», — покачал я головой. «Мелкие ждать не будут, как и мама, с которой встречаться очень не хотелось. Но выбора у меня, похоже, не было». Глава 7. Обращение к гражданам Руси от лица движения «Без тьмы». Можно ли вывести тараканов, заведя еще больше тараканов? Можно ли изничтожить крыс, разведя еще больше крыс? Можно ли отмыть кислоту с рук кислотой? Можно ли грязью очиститься от грязи? Нет. И еще раз нет. Тараканов надо травить ядами, на крыс натравить кота крысолова, кислоту смывать щелочным раствором, а грязь – мылом и водой. Тысячу лет наша страна загажена тьмой, и тысячу лет мы пытаемся остановить тьму с помощью сил, которые используют меченые. Но разве эти силы не являются силами тьмы? Разве не о том говорил Булатов Д.А., раскрывая всем нам правду о черном сердце? Разве не к этому нас подталкивают законы нашей страны? Не потому ли царь под угрозой каторги запретил двусердым трогать обычных людей, дав нам возможность высказать им в лицо все, что мы о них думаем? Так давайте высказывать. Первое, что важно запомнить любому, кто верит, что, только избавившись от двусердых, можно победить тьму, закон на его стороне. Помните и знайте, мы можем поставить на место тех, кто захватил власть в нашем обществе. Мы можем втоптать их в грязь, заставить их бояться и прятаться, как настоящих тараканов. Это долг каждого из нас перед народом и царем. Вставайте, братья, расправьте плечи, смотрите смело. Не тьмой побеждают тьму, нитенькой раздвигались пределы русского царства. Пришло время сбросить иго тьмы и освободиться. Заходите на нашу страничку в сети и узнайте, чем вы можете помочь движению «Без тьмы». Да и прекрасно, рявкнул я, так и не хлопнув дверью. А ты, я гляжу и рад, донеслось из дому. Мог бы извиниться перед матерью, неблагодарный, не раньше, чем ты сама извинишься. Отрезал я и, все-таки не удержавшись, с грохотом захлопнул дверь. Слышать ее не хочу. Ну ты ведь знал, что так и будет, вздохнула София. Пойдем провожу. Мы пересекли заросший травой двор и, подойдя к облезлой, надо бы покрасить, калитке, покинули территорию отчего дома. Внутри аж клокотало от негодования и обиды. Мне надо было выговориться, да и Софии тоже. Хотя ей-то как раз никто не запрещал дома появляться. На улице было уже темно, и лишь редкие фонари разгоняли мрак. Я думал уйти засветло, но мама, как обычно, тянула с серьезными разговорами. Хотя, к слову, первичную выволочку нам с Софией устроила сразу, едва мы привезли сестер и брата. А вот дальше притворилась гостеприимной хозяйкой. И пусть я точно знал, чем закончится семейный ужин, это знание не помогло мне от него отвертеться. Впрочем, даже если бы отвертелся, вечер с мамой закончился бы аналогичным образом, но чуть раньше. А так хоть с малышней успел подольше пообщаться. Повод злиться у нее, к сожалению, есть, вздохнул я, присев на скамейку, стоявшую у забора еще с тех времен, когда был жив отец. Мы тоже хороши, конечно. Ну знаешь, она тоже, когда мы маленькие были, могла свалить на пару дней к подругам без предупреждения. Фыркнула София и, заметив, что я открыл рот, чтобы возразить, поспешила с продолжением. И не надо говорить, что это всего пара дней, Федь. Ты забыл, как мы, когда нам по 12-13 было, младших укладывали, как они спрашивали, а где мама? А мы не знали, что им ответить. Да помню я все, поморщился я, не давая себе погрузиться в детские воспоминания. Эти самые воспоминания, надо сказать, очень опасная вещь. Благодаря Андрею я прекрасно знал, чем старше становишься, тем больше раскрываются глаза на некоторые моменты семейной биографии. Андрей, к примеру, именно так перестал общаться с родственниками. В юности на такое обычно не обращаешь внимания, потому что варишься в этом компоте всю жизнь, с пеленок. А вот с возрастом ты смотришь вокруг, оцениваешь, сравниваешь, и твое детство начинает раскрываться с другой, темной и неприятной, стороны. И, быть может, не всегда стоит ее замечать, хотя бы ради своего крепкого сна. Блин, с мелкими встречаться запретила, вспомнил я один из итогов сегодняшнего вечера. И как она тебе запретит? София усмехнулась. Да им никто не запретит. Как ты там говорил, суровость законов уравновешивают необязательностью их выполнения, вот и с мамиными запретами так же. Она же вообще завтра не вспомнит, что тебе наговорила. Слушай, вот что я ей сделал, а, не удержался я, вот чем так насолил, что она меня видеть не хочет, стал двусердым. Этого достаточно. Когда я стану, выразительно чиркнув себе пальцем по щеке, София невесело усмехнулась. Она и меня из дома выгонит. Нет, тебя не выгонит, не согласился я. К тебе она всегда была как-то мягче, что ли? Это потому что ты был странным, и она тебя побаивалась», — успокоила меня сестра. «Но я чем взрослее становлюсь, тем более странной и страшной ей буду казаться. Так что, буду морально готовиться к тому, что она и на меня накинется. Неприятно осознавать, что возвращаться, по сути, некуда», — пожаловался я. «С ней мы мирно и одного дня прожить не можем. Не вы с ней, а она, с тобой», — ткнувшись лбом мне в плечо, напомнила София. «Я понимаю, тебе как мужчине положено чувствовать ответственность за семью и все такое. Но, Федь, лучше бы ты сейчас на своей жизни сосредоточился. А мама? Мама тебя еще долго не примет. А мелкие?» — уточнил я и улыбнулся. «Мелкие уже были не то чтобы мелкими. Младшей, Юлии, недавно стукнуло 8, и она даже пытается быть взрослой и сознательной. Надежда теперь обижается на имя Надюнчик. Не солидно даме в целых 10 лет на такое откликаться. А Всеволоду и вовсе уже 13, и он очень серьезный молодой человек. Совсем не такой, каким был я в его годы. Вот кто меня был рад дома видеть, так это они. Хотя тому же Сёве, наоборот, положено демонстрировать подростковый протест, а не радостно меня обнимать. Но нет, радость от встречи пересилила, хотя брат и смутился под конец. У них есть я, да и ты никуда не денешься», — потрепала меня по макушке София. «Будете встречаться на ничейной земле. Мама за ними, конечно, следит больше, чем за тобой и за мной. Но как была кукушкой, так и осталась». Я улыбнулся, показывая, что оценил старую шутку. «Мы иногда с сестрой в детстве так и называли маму, нашей кукушкой. Просто после смерти отца она настолько ушла в свои переживания, что слегка нас всех забросила. Мол, их же пятеро, выкрутится как-нибудь. Не переживай, Федь». София поднялась с лавочки, еще раз взъерошив мне волосы. «Я с тобой, и я на связи. Да и Сёве скоро трубку можно будет купить. Будете созваниваться. Не пропадай давай. А я, как и обещала, подумаю, чем можно заработать. Подумай», — подняв на прощание руку, кивнул я. «Доброй ночи, и на связи». А сестра, махнув в ответ, скрылась за забором. Еще минут 5 я просидел у забора, вспоминая те дни, когда мы с Софией дожидались маму на этой лавочке, и гадали, вернется ли она или пропадет, как тот дядька, про которого нам вечно рассказывали. Ну это поначалу, а потом уже не ждали. Просто сидели и болтали, уложив брата и сестер. Достав трубку, я открыл приложение и вызвал бричку. Правда, на мою улицу водитель ехать отказался, переставив место прибытия на более освещенные места, метрах в 500 отсюда. Все-таки наш район, или угол, как тут высшими говорят, был не самым благополучным. Всю жизнь мечтал о том, что однажды вызову бричку, и приедет она прямо к дому. Но, увы, как и 7 лет назад, водители отказывались совать сюда нос. Если твое место жительства называется усадебный угол, это еще не значит, что он не медвежий. Я, в общем и целом, понимал, что надо вставать и идти. Причем вот прямо сейчас. Все-таки полкилометра по усадебному углу — это, считай, огромное расстояние. Без приключений его поздно вечером не преодолеть. Так и получилось. Не протопал я и сотни шагов, а из ближайших кустов вырулили 4 пареньков чуть помладше меня, лет 17, как раз самое то, чтобы идти служить и набираться ума-разума. Но даже царские наборщики сюда соваться не любили. «Слышь, ты с какого угла, доходяга?» — вопрос заставил меня улыбнуться. В мире Андрея он звучал почти так же, и каждый раз, когда я его слышал, с трудом удерживал себя в руках, чтобы не начать бессовестно ржать. Паренек, который вышел вперед, был мне хоть и знаком, но смутно. А вот 4-го участника в атаге, стоявшего за спинами молодняка, я отлично знал. «Кисель, вы там упились, что ли?» — добродушно поинтересовался я. «Чего твой шкет такие вопросы тупые задает?» «Чё?» — мой знакомый подался вперед, растолкав приятелей, прищурился и радостно ухмыльнулся. «Хрена се, Седов, живой, вернулся». Он двинулся ко мне с распростертыми объятиями. Пришлось отвечать симметрично, пусть не очень-то и хотелось. Алкоголем от киселя разило за версту, и спасибо, что он тактично не стал вспоминать про моего друга Егора. Не готов я был после скандала с мамой бередить еще и эту рану. «Здорово, бандит, вымахал-то. Что, по-прежнему бегаешь от службы?» Я улыбнулся. «Да так, лень что-то», — Важнецкий, шмыгнув носом, ответил тот. «А ты чего куда?» «Да Маргаритке бричку вызвал, вон иду», — пояснил я. «Да ты же двусердый», — наконец, заметил во мне изменения кисель, и сразу нахмурился. «Ну да, не свезло на службе, развел я руками. Вон, мать даже говорить со мной теперь не хочет. А ты чего посмурнел? Что за беда? Мы с тобой пройдемся, братан. Заозиравшись, серьезно заявил Кисель. Тут последнее время какая-то мутная история пошла. Кисель, я не пойду. Ну нахрен? Отозвался один из его приятелей, тех, что помоложе и пожиже. Подстава. Солидарно кивнул второй, с опаской косясь в темноту вокруг. А тот, который вылез ко мне первым, и вовсе молча ушел в кусты. Еще и так мастерски. Ни одна ветка за спиной не шелохнулась. Да кому вы нужны, давайте, жрите там дальше, раз у вас ни стыда, ни чести. Отмахнулся Кисель и хлопнул меня по плечу. Пошли, братан, я не такой, как они. Провожу. Первые метров 20 мы шли молча. И только потом Кисель заговорил, да причем повел такие речи, что очень сильно меня удивил. Чет мне кажется, Седой, что пора тикать с нашего угла. Тухло тут становится вообще. Он кивнул на фонарный столб и, первым подойдя к нему, сорвал какой-то листок, который и протянул мне. На вот, смотри, блин, уже год с буем такую бабуйню расклеивают. Движение без тьмы, хмыкнул я, вчитываясь в текст. Текст был классической агиткой, какие часто используют в мутных схемах, начиная от секты, заканчивая мелкими политическими партиями. Так было в мире Андрея, так было и в этом мире. Одни и те же уловки, много лозунгов и вывернутая наизнанку логика. В общем, в масштабах человечества, ничего нового. В масштабах родного города, а ого как неприятно. И что, их страницы в сети не закрывают? Уточнил я, задумчиво глядя на, как ее назвал Кисель, бабуйню. Каждый раз новая страница, братан, пояснил тот, двинувшись дальше. Агитку я не выкинул. Сложил в четверо и сунул в карман. Ко мне сегодня дрищ какой-то привязался на набережной, в новых торговых рядах. Орал что-то похожее, плевал передо мной на землю. Не из этих часом, спросил я. Из них, зуб даю. К ним-то и повалили всякие дрищи. Я бы такого встретил, одним ударом бы положил, но это я, пояснил Кисель. А с меченными они ведут себя нагло, двусердыми, типа. Прости, брат, привычка. Да хоть буем назови. Отмахнулся я. Короче, история у них такая, что они этих сладких пирожков учат, как правильно двусердых доводить. Типа, сорвется тот, ответит пирожку и пойдет на каторгу, хмуро поведал Кисель. Я сам к двусердым таксе, ты знаешь, но это гнева, брат, так нельзя, не по-человечески это. И, в чем муть, все наши обоссаны в эту движуху ломанулись, как мухи на говно, ходят теперь, воняют. А когда им четкие ребята решили объяснить, что они не правы, пропали. Пропали? Кто пропал? Не понял я. Да тут реально мутная история. Фрось со своими и Бурой пошли с этими пирожками разбираться. Ну и вот, одного только Бурова и нашли на окраине города, где-то в посадке. Говорят, туда какие-то здоровые лоси приехали. Кисель поморщился и тяжело вздохнул. А теперь и нас зажимают тоже. Вчера Сутулова один так обкрикивал рядом с гимназией. Он же вроде бы закончил, удивился я. Сестру забирал, а тут к нему эти пристали. И давай горлопанить, объяснил Кисель. А Сутулы и так на учете, ему рыпаться нельзя. Дворник сразу донесет. Ну и стоял слушал. А те, по ходу дела, про его сложности с держимордами знают. Пользуются, гады. Короче, валить надо. Мы вышли на асфальтовую улицу недалеко от продуктовой лавки «Маргаритка». Единственное заведение в нашем углу, которое пока что работало. Именно так, работало. В смысле, что вообще работало, а не конкретно сейчас, посреди ночи. А обычные торговые ряды у нас закрылись, еще когда отец был жив. И в чем беда? Надо, значит, вали. Подбодрил я Киселя. Сыкотно. На службу идти боюсь. Там, говорят, плохо все. Гробы стопками возвращают. А я жить хочу. Вот и думаю, может, резануть пирожка такого. Не до смерти, чтобы не на каторгу, а так в самомалость. Чтоб обосрался, задрали они, а так обдрещутся, и порядку вокруг больше станет. Не, ну так-то не надо. Срок тебе все равно мотать придется. Решил остудить его пыл я. Может, работу какую лучше поискать. Выкуп от службы заплатить. Да кому мы нужны в городе? Работу найти сложнее, чем присесть. Горько ответил Кисель. Думаешь, я не пытался? Знаешь что, а давай мне свой номер для связи, предложил я. Может, подвернется что, и я с тобой свяжусь. И погоди пока резать пирожков. Толку от этого не будет, только потеряешь. Одно из отличий местных гопников от их коллег из мира Андрея заключалось в том, что сидеть в тюрьме они не хотели. Да, саму возможность отправиться в места не столь отдаленные воспринимали философски, но специально, для наработки авторитета, не рвались. Пока мы с Киселем обменивались контактами, подъехала моя бричка. Попрощавшись с соседом, я сел в машину и назвал адрес. Сам же достал агитку движения «Без тьмы» и решил перечитать. Все было в ней простеньким, как будто наивным, непричесанным. Именно в этой наивности крылся настоящий профессионализм составителей. Если бы я создавал такое движение, тоже делал бы ставку на тех людей, кто попроще, и у кого на жизнь обид побольше, а кто подойдет для этих целей лучше, чем те, кого местная шпана звала обоссанными пирожками, мальчишки, и гопотой не ставшие, и не сумевшие дать гопоте отпор. Даже я, хоть и был странным подростком, кое-как находил силы отбиваться. Пару раз, конечно, приходил с битой мордой, но со временем вписался в структуру местного общества с ярлычком «странный придурок», но вроде бы свой, и больше меня не трогали, а пирожки не нашли в своих сердцах воли к сопротивлению, и таких местные подростки регулярно гнобили. Некоторые, конечно, потом собирали силы в кулак и давали ход слабенький, но отпор. Ну а другие, бедолаги, так и ходили грушами для битья. Вот на них и был нацелен текст агитки. Тут было все, и лозунги о том, что они вместе, и что законный царь якобы на их стороне. Их подбадривали, мол, вы можете, вы, сила. И незрелые, обиженные на весь свет мозги откликались на подобную агитацию. И, что самое неприятное, такими людьми очень легко было управлять. Выбросили бы вы эту гадость, ваше благородие. Водитель заметил бумажку в моих руках и как-то недобро покосился. Неужели поддерживаете? Проявляю любопытство. Признался я, 3 года служил, а дальше в Покровске на Карамысе учился, а теперь вернулся, и вижу у нас высшими такое. Дерьмо это, ваше благородие, как есть, скрежетнув зубами, пояснил водитель. Ходят молодые придурки, подставляются перед двусердами, чтобы тех на каторгу отправить. А что, уже до каторги дошло, заинтересовался я, уже 40 человек подставили. Зло ответил водитель, заставив задуматься, что, возможно, у него к этим ребятам личные счеты. Ищут, кто и где живет, и если прицепятся и насядут, нервы у любого в итоге сдадут. Выясняют, где живет. Не поверил я, да, суки. Племяш мой на каторгу так пошел, подтвердил мои догадки водитель. 1.5 года назад суд был, у него жена и 2 детей остались, а ему 20 лет впаяли. Чем он провинился, ваше благородие? А, работал себе на заводе, укреплял бумажные пакеты, звезд с неба не хватал, а они его выследили и давай преследовать. Как из дому выйдет, так один из этих к нему цепляется. Идет, тварь такая, и орет на всю улицу. А чего племянник не переехал, уточнил я. Да там, на заводе, невеликие деньги платит. Не настолько, чтобы быстро переехать куда получше. Он был отроком 3-го ранга, и все, дальше не рос. А вы, небось, понимаете, что может отрок 3-го ранга? Почти ничего, вздохнул я. Вот-вот, это другие думают, что раз двусердый, то могучий колдун. А я-то помню, как племянник двусердым стал. Мой брат, его батя, всю жизнь копил, чтобы сын в люди выбился. И он выбивался, как мог. Работал, семью завел, и жилье купил в рост. А такое же и не продашь, водитель в сердцах хлопнул по рулю. Да выбивался. 2 месяца терпел, а потом все-таки дал в морду очередному придурку. И что, из-за них действительно уже 40 человек на каторге? Переспросил я. Да не меньше, водитель явно терял интерес к теме, которая ему была неприятна. Так-то я за числом не следил. Что будет, если двусердый даст в морду обычному? Судья даст срок, в зависимости от обстоятельств, составит этот срок от 10 до 25 лет. На каторге в Сибири, в одной из факторий, окруженных серыми землями, сбежать оттуда невозможно, умереть там запросто. А что будет, если кисель даст в рожу обычному? С вероятностью 80% ничего, его даже ловить не будут. Это же кисель, кому он нужен? Лезь еще в усадебный угол ради него. Если поймают, конечно, могут взыскать 2 рубля в пользу государства, но с гарантией не посадят, ведь кисель расскажет, и свидетели подтвердят, что побитый пирожок вел себя недостойно и оскорблял нормы общественной морали. А значит, городовые сразу же определят дело как рядовую драку, а не нападение, и следователи постараются все таким же макаром вывернуть. Конечно, пирожок может потребовать, чтобы ему оплатили лечение. Но что там за сумма-то будет за синяк под глазом? В мире Андрея еще можно было затребовать моральную компенсацию. Вот только здесь, в нашем мире, твое моральное состояние волнует окружающих чуть меньше, чем вообще никак. Какой же ты гражданин и подданный царя, если не способен ответить уличному хулигану? Как ты, хороняка, будешь с тьмой воевать? И что это означает? Что в один из дней двусердый, преследуемый дрящом из движения без тьмы, может выйти из дому не один, а, скажем, с киселем, которому заплатили, к примеру, 5 рублей за защиту. Пирожок получит в бубен. Кисель либо отсидится у нас в углу, либо, на худой конец, заплатит штраф. А двусердый наконец-то насладится спокойным утром. Стоит ли это 5 рублей? Сегодня в торговых рядах я бы еще пожалел 5, но к концу истории уже отдал бы, как минимум, рубль, лишь бы придурку кто-нибудь слегонца навалял. Осталось только появиться кому-то очень сообразительному, кто сведет киселя с двусердым, получив свою копеечку за эту услугу. Кисель получит работу и удовольствие, двусердый – защиту, посредник – денежку, пирожок, по щам, и все довольны, кроме пирожка. Что могут предъявить в этом случае мне? Разве что не уплату налогов. Но, во-первых, я от них пока освобожден, потому что служил в царском войске и еще 3 года могу ничего не платить, есть тут такой закон. Во-вторых, если что-нибудь все-таки потребуется, я заплачу. Надо только понять, как свой бизнес классифицировать и обозвать. На охранную деятельность требуется разрешение, а на сопровождение, и не надо путать с эскортом из мира Андрея, здесь такое не практикуется. Хочешь поблудить? Иди в блудилище. Общество это не одобряет, но и не запрещает. А вот на светский прием либо приходи один, чтобы все видели, какой ты скучный и отвратительный человек, либо ищи знакомую, которая согласится посвятить лицом рядом с тобой, с кем бы посоветоваться. Подумал я, понимая, что мне очень нужны услуги стряпчего. Марию Михайловну точно дергать нельзя, она сразу же запретит. Надо осторожно поспрашивать других учеников. Детишки они непростые, связей хватает, а еще требовалось прикрытие в силовых ведомствах, ну и среди бывших военных. В общем, нужна была сила, на которую побоятся лезть покровители без тьмы, а у этого движения с гарантией есть покровители. Сами собой такие молодежные течения не вылупляются. Эскорт, эскорт-услуги. Нет, так нельзя называть. Латынь тут известна даже лучше, чем в мире Андрея. Там-то слово пришло из итальянского и французского, а тут, сейчас проверим. Сцорт, сцортум по латыни, что значит? Я достал трубку и вбил нужное слово. Нет, так нельзя. Кисель, если узнает, расстроится, и в морду даст уже мне. Ну и вообще, эскорт-услуги Федора Седова, как-то иначе я представлял себе начало делового пути в высшее общество. Но для начала надо узнать, каким будет спрос на подобный эскорт. Уважаемый, а вы не знаете, много у нас высшими таких двусердых, кому эти тупые бараны мешают. Обратился я к молчащему водителю, помахав злополучной агиткой. Тот ответил не сразу. Возможно, он и вовсе не стал бы отвечать, но тупые бараны и уважительное обращение сыграли свою роль. А зачем, спрашиваете, ваше благородие? Вдруг я смогу решить эту сложность? Я улыбнулся. Не бесплатно, само собой, зато по вполне разумным ценам. Как вы думаете, найдутся желающие? Найдутся, ваше благородие. Я людей вожу, мне иногда жалуются, так что обязательно найдутся, уверенно ответил водитель. Сколько получает двусердый? Скажем, на заводе, рублей 200-300 в месяц, если повышение получил, то, значит, и того больше. И сколько он готов заплатить, чтобы его всякие упыри не доставали? Думаю, рублей 20-30. Тем более, понятно же, что это не навсегда, и рано или поздно власти предпримут какие-то меры. А сейчас ему надо просто решить временные трудности в своей двусердой жизни. Сколько надо заплатить тому же киселю, чтобы тот с утра пораньше набил кому-то морду? Да он и так согласится, если честно, а тут еще и деньги получит. Рубль за выезд без драки, 5 рублей за драку. А сколько у киселя приятелей, готовых съездить в более благополучные углы и навести там шороху? Много. А за деньги, очень много. Сколько пирожков готово с гарантией получить по щам? Ни одного. Набьют морду первому, второму, и пирожки закончились. К клиенту больше ни один не полезет, понимая перспективы. Вопрос с законом, конечно, придется решать, ведь тот же кисель не только рожу набьет, но и карманы обшмонает. а это уже грабеж и совсем другое дело. С ним-то у меня еще, может, и получится договориться. А вот с другими, нужно искать людей с авторитетом, которые смогут надавить на буйный молодняк. В общем, вопросов пока было больше, чем ответов. Да и выгода казалась не слишком большой. Но это только в вопросе защиты тех двусердых, которые не слишком высоко взлетели. Но есть ведь те, кто зарабатывает больше и хочет большего. И такие клиенты со временем с гарантией появятся. Тут главное, провернуть все так, чтобы и посредник, и клиент не при делах были. Ну и загодя заботиться столкновением с крышей движения без тьмы. По всему выходило, что это сейчас самый важный вопрос. Ну нельзя же и к этому привлекать жителей глухих углов, как тут принято называть плохие районы. Нужны серьезные люди, готовые приехать и постоять рядом. Сложно все, и рискованно. Начинать придется как частное лицо, с отдельными договорами. И действовать аккуратно, чтобы интересы не пересеклись с серьезными конторами, которые оказывают серьезным людям серьезные услуги. Я ведь не один такой умный, и другие наверняка захотят на этой теме заработать. Зато именно сейчас я, наконец, нащупал нишу, куда можно втиснуться. И, плюс к этому, еще 3 года мне будут платить содержание в училище. Звучит неплохо. Может и смогу начать откладывать на черное сердце для Софии. С водителем я обменялся контактами, чтобы связаться, если возьмусь за решение чужих проблем. А пока мне предстояло многое проверить и уточнить, и часть нужной информации нельзя было найти в сети. Требовалось разобраться, что это за движение без тьмы, как широко оно распространено и кто за ним стоит, а еще найти толкового и неболтливого стряпчего, который бы меня проконсультировал. В любом случае, общий план у меня в голове был сформирован, и я даже трезво отдавал себе отчет. Вопрос не только в деньгах. Просто я сам был двусердым, как племянник водителя, который меня вез, и как остальные меченые, кто не принадлежал к знатным родам Руси. И если сейчас я пройду мимо, делая вид, что ничего не случилось, и даже если без тьмы вдруг заметят и оперативно прикроют, все равно оно вернется, обновленное, усиленное, вдохновленное предшественниками и готовое к борьбе. Такое нужно было остановить, такое нельзя игнорировать. Мне глубоко претила мысль, что куча вчерашних подростков, обиженных на весь белый свет, поднимает самооценку за счет и без того загнанных законами двусердых. Было в этом что-то настолько глубоко неправильное, что невозможно было не скрипеть зубами. В общем, я твердо решил заняться этим вопросом, и нужно было очень постараться, чтобы теперь меня отговорить. Интерлюдия и Ишимское училище имени Василенко занимало бывшие хоромы рода Коровиных. 4 здания, соединенных крытыми переходами, несколько одноэтажных строений, старый и очень большой парк с плодовыми деревьями, куда там училищу из Покровска на Карамысе под управлением М.М. Малый. В самом большом здании, где проходила учеба и сидело руководство, было 5 этажей, красивые резные колонны, наличники на окнах, высокие зеленые крыши, и все это ради того, чтобы каждый год выпускать из своих стен 15 подготовленных двусердых. Правда, это были очень знатные двусердые, чьи родители могли хорошо заплатить за учебу детишек. И эти деньги позволяли ишимским василькам содержать немаленьких размеров участок и здания в идеальном порядке. Правда, сегодня этот идеальный порядок был нарушен. Сегодня здесь, в большом и старом парке вокруг училища, царили хаос и паника. «Добрый день, Константин Петрович», – поздоровался заместитель главы тайного приказа по Ишиму. «Вы уж простите, что пришлось вас дергать». «Понимаю, вы всего несколько дней как приехали, но сами видите, вижу, труп девушки, лет 19, двусердая, 7 ударов ножом, необычным, скорее всего, артефактным», сухо кивнул невыспавшийся Костя. «Здравствуйте, Емельян Михайлович, а я вообще тут зачем?» «Да вот подумали, не по вашей ли части дело», ответил заместитель головы. «Сейчас-то сыскари уже мне растолковали, что к чему, но Изюмов Иван Рафаилович все равно сказал, чтобы вас позвали». Дело немного прояснилось. Изюмов являлся одним из советников ишимского князя Дашкова, а еще он был не тем человеком, которому стоило отказывать. Даже Костя не стал бы этого зазря делать, тем более, именно Иван Рафаилович приглядывал за особым отделом, что тут, в Ишиме, что в Покровске, что еще в десятке крупных городов. И если уж он сказал, что нужен Константин, значит, надо идти, без вариантов. А сам Изюмов где? Поинтересовался Костя. «Местного проректора пытает», — ответил Емельян Михайлович. Девочка-то непростая была, даже знать не хочу», — отмахнулся Константин. «Не говорите, может, еще не повесит на меня это дело, я же больше по темным, а тут обычное убийство». «А как вы определили, что обычное?» — удивился Емельян Михайлович. «Мои, вон, до сих пор сомневаются. Артефактный нож или кинжал? Да и девочка, опять же, непростая. Артефактный нож, скорее». Костя подошел ближе к телу, проигнорировав недовольство одного из сыскарей, осматривавших труп. «Хотя оружие двустороннее, но очень тонкое лезвие. И еще все раны с одной стороны имеют рваный край. Лицо девушки скрывала белая простыня». Костя приподнял ее и посмотрел. На юном личике, словно на стоп-кадре, отпечатались боль и страх. Видимо, именно их испытывала несчастная в момент гибели. И, рваные, и что, не дождавшись продолжения, Емельян Михайлович решил уточнить, остановившись рядом и одним своим видом заставив сыскарей смотреть куда угодно, но не на Костю. «Что это значит, вы, Емельян Михайлович, про сибирскую зуботычину слышали?» — уточнил тот, опустив взгляд ниже и внимательно оглядывая уже не раны, а саму жертву. Запакована она была, прямо скажем, по самой молодежной моде. В последнее время среди богатых девушек и юношей распространилась забава, пришедшая из Ромейской империи. Собираться в каком-нибудь облагороженном кабаке, танцевать там под музыку, много пить и весело гулять. Вот в таком виде туда и ходили. Платье, обнажавшие плечи и верх груди, туфли на высоком каблуке, ноги, не прикрытые ниже колен. Еще был глубокий вырез по правому боку на всю длину платья, стянутой сеткой шнуровки. Константин ханжой не был, но даже он такие дыры в одежде считал чрезмерными. В воздухе над девушкой витал запах алкоголя и дорогих духов, заграничных. На Руси тоже любили облагородить себя запахом трав или цветов. Но такой резкий аромат, как у жертвы, это изобретение франков, стало популярным в пору, когда у них там решили, что мытье – грешно. Оно, может, для франков и грешно, но насыто не казенные. Вот и душились так, что аж глаза резало, и запахи были соответствующие, бьющие по органам чувств. «Далек я от этих вопросов, Константин Петрович», — признался заместитель главы тайного приказа. «Я все больше по вражьим разведчикам и отечественным дуракам, а эти все ножи для обрядов». «А он не для обрядов, он для работы, пыток и убийств», — деловито пояснил Костя. «Удобный, обоюдоострый, а по одной из граней идет пильная нарезка. Подобный нож оставляет очень необычные и узнаваемые отметины, именно такие, как у покойницы. Значит, вы, Константин Петрович, хотите сказать, что девушку убили не ради какого-то обряда?» — уточнил подошедший Иван Рафаилович, остановившись рядом. «Нет, вообще нет». Костя еще раз осмотрел раны. «Дело не в обрядах. Здравствуйте, Иван Рафаилович. По вашему запросу прибыл». «Да брось, прибыл. Тоже мне, справный воин», — буркнул Изюмов. «Ну так что с убитой, что сказать можешь?» Костя пробежался взглядом по каблукам туфлей, по зацепкам на чулках, затем присел и тщательно осмотрел ногти на руках покойной, и только потом позволил себе отвечать. «Ну, преступник сильно не любил убитую», — проговорил он. «Если использовал зуботычину, значит, хотел сделать очень и очень больно, и раны наносил так, чтобы мучилась, а не сразу умерла. Сначала ударил в бедро, видите, там след от крови, которая стекала по ноге, затем в плечо, там тоже крови много, и оба раза убийца пользовался пильной частью, чтобы не дать ране закрыть края. Из-за этого столько крови», — уточнил Изюмов. «Да», — Костя указал на туфли, а потом на край парковой дорожки, «а где-то там она, уже истекая кровью, на дорожку выбралась». «Нашли место, господин Арков», — нахмурился Изюмов, посмотрев на Емельяна Михайловича. «Да, за скамейкой выбежала, руками хваталась за спинку. Отпечатки есть», — подтвердил тот. «Здесь он ударил еще несколько раз», — продолжил Костя. «В пах, в живот и по правой груди дважды, оба раза вскользь. В третий раз уколол уже серьезно, и тоже в правую грудь. Извращенец какой-то», — буркнул Арков. «Как сказать?» — кивнул Костя. «Как сказать? Чем ему правая сиська-то Катина не приглянулась?» — удивился Изюмов, ничуть не беспокоясь о нравственности своих слов. «Да не в ней дело», — пояснил Константин, — «а в том, что под ней. А под ней, по народным преданиям, у двусердых второе сердце прячется. Так ниже и левее же», — нахмурил брови Изюмов. «Ну это нам с вами, Иван Рафаилович, известно, а обычным нет. Вот и бил он туда, где думал найти второе сердце, Костя указал на раны. Сначала удары для большей кровопотери и болезненности. А вот потом, все равно извращенец, не согласился Изюмов. То в пах бил, то по груди. Таких лечить бесполезно, таких самих надо убивать. Вот он и хотел, чтобы так решили, кивнул Константин. Но по паху он ткнул больше для вида. Даже до пильной части ножа не достал, и два удара по груди тоже для виду. Он с самого начала хотел ударить в черное сердце. Видимо, очень старался попасть, но девушка ему сопротивлялась. Под ногтями кровь. Изюмов посмотрел на Аркова, а тот кивнул. Уже отправили на исследование. И что вы, Константин, на это все скажете? Уточнил Изюмов. Ну а что тут сказать? Я давеча видел какого-то придурка, который словесно издевался над двусердым на улице. И как понял, не первый случай уже высшими, ответил Костя. Вот и этот, боюсь, такой же. Ну, знаете ли, есть разница, издеваться или убить, возмутился Арков. Не скажите, Емельян Михайлович, не скажите. Костя покачал головой. Не так уж эта разница и велика. Даже между любовью и ненавистью, один шаг, а уж между издевательством и убийством, и вовсе полшажочка. Просто один придурок пока решился исключительно на издевательство, а другой пошел дальше и убивает. Все после тех же издевательств. Так, не уходим от темы. С молодежным течением без тьмы есть, кому разбираться. И вообще, при чем тут оно, Константин, уточнил Изюмов. Да убивали-то не девушку, ни кого-то определенного, пояснил Костя. Убивали двусердого, и убивали так, чтобы, в общем, девушка... Как я понимаю, учится здесь, в Ишимских Васильках. Ну да, кивнул Изюмов. Значит, простым ножом ее не убьешь. Поставит щит и отобьется. Она и ставила, наверное, но нож артефактный, кивнул Костя. А что произойдет, если достать артефактным ножом до черного сердца? Будут нанесены повреждения, способные вызвать резкие изменения в энергетической структуре. Изюмов сжал челюсти. Вот же сука. Он, значит... Пытался девочку темной сделать, да, был бы умельцем, и сделал бы, а он, так, любитель. Девушка умерла от кровопотери, пока он над ее грудью издевался, и не побоялся, что темная, даже раненая, его на лоскутья порвет. Задумался Изюмов, может, рассчитывал убежать, а может, еще чего. Главное, что ему не удалось, иначе бы эта проблема свалилась на наши головы. Костя поднялся и вновь окинул взглядом тело, и вы говорите... что дело не по вашей части, удивился Емельян Михайлович. Я борюсь с темными, а темные в таких вопросах осечек не делают, покачал головой Костя. Убийцей был придурок, наслушавшийся Булатова, может, даже из тех, кто пристает к двусердым на улицах. Все, понял, согласился Изюмов и мотнул головой в сторону. Константин, давай-ка еще на пару слов. Они отошли от толпы лекарей, сыскарей и служивых людей. Изюмов присел на одну из парковых лавочек, достал из кармана металлический цилиндр с ключом и, провернув его несколько раз, поставил устройство рядом с собой. В теневом зрении Константин увидел, как вокруг точки, где был установлен артефакт, появляется необычный купол. Изюмов пошевелил губами и указал на место возле себя, на лавочке. Костя ничего не услышал, но понял, что от него требуется. Усевшись, он выжидательно посмотрел на Изюмова. «Я поговорил с князем», — сказал тот. С Ишимским особым отделом вас пока не сольют, но и со службы в первое время точно не попросит. На этих словах Костя скривил губы. Мысль о том, что, возможно, придется уходить в отставку, его не радовала. Да не кривись ты, заметил его реакцию Изюмов. Сам понимаешь, неоднозначно все вышло. В наш особый отдел тебя не переведешь, понижение будет, а поперечного никто не готов менять на тебя. Да согласен я на понижение, дядь Вань. Честно ответил Костя. Ты согласен, Кость, а вот князь с недавних пор резко против. А знаешь почему, уточнил Изюмов. Не знаю, а потому что, Кость, подтверждение того, что темного вы все-таки поймали, пришло с такого верху, что понизить тебя в должности, оскорбить государя, дурачина. При этом документы темного приказа так и не пришли, а вот сверху бумага пришла. Откуда? Поинтересовался Костя. От опричников, хмыкнул советник князя. И как тебя теперь понижать? Вот же они, подмогли. Костя вздохнул. Ну так не подмогли бы, и пошел бы ты в отставку. Если бы я был слепым, только порадовался бы за тебя. Нечего тебе в нашей глуши делать. Но я же понимаю, что ты к отцу ехать не хочешь. Изюмов положил на колени деловой чемоданчик и, вытащив какой-то документ, протянул Косте. «На, ознакомься». Тот пробежался по бумаге взглядом, а потом вернул Изюмову. «Это все прекрасно, но я не могу решать острые вопросы между обычными и двусердыми. Я обычных даже по службе трогать боюсь. Или у нас вдруг законы изменились?» «Не изменились. Но решать надо». Изюмов снова сунул ему документ. «Бери и не спорь, я ведь давеча соврал, что уже разбираются с этой бестьмой и прочими мракобесными движениями. Выходит, это движение здесь не одно, и никто не чешется», — возмутился Костя. «Ну а как чесаться-то?» — не меньше возмутился в ответ Изюмов. «Ты умный такой, вот сам и подумай, как мы, двусердые, можем с этим разобраться. Или ты думаешь, я могу обычного тронуть? Да я ж быстрее тебя на каторге окажусь, уж поверь. Поручите обычным городовым», — посоветовал Костя, так и не приняв обратно документ раздора. «Поручали уже, не собираются они ничего делать, все их устраивает. Драк нет, убийств нет, а если что случилось, сразу виноват во всем двусердый. Это же удобно. Ну а я при чем?» — нахмурился Костя. «Или вы, дядь Вань, решили на меня гиблое дело спихнуть?» «Гиблое, не гиблое». Изюмов вновь потряс пресловутым документом. «Зато под вас создадут особый отдел. Будешь разгребать этот вопрос. Движений много, и все одного толка. Расплодились в последний год, как грибы после дождя. Ты думаешь, это просто вдруг народ взял да решил? Так и думаю. Если одному близнецу разрешать ругать другого, а второму запретить, все закончится дракой», — отрезал Костя. «Это прямое следствие того царского указа». «Да тихо ты», — шикнул на него Изюмов, заерзав даже под защитой купола. «Не надо озвучивать очевидное. Даже государь понимает, что к чему. Все к тому идет, что отменит этот указ, или закон под него составит, более здравый. Пока оно идет, у вас по городу носятся придурки, из-за которых двусердых на каторгу отправляют», — упрекнул Костя ни в чем не повинного Изюмова, который, впрочем, не стал обижаться на пустые эмоции. «И как я, дядь Вань, буду все это разгребать, если толком даже опросить никого не смогу? А ну-ка подержи», — потребовал Изюмов, всучив все-таки Косте документ, а затем подхватил цилиндрик и начал крутить ключ до полного взвода. «Никто от тебя существенных подвижек в этом деле не ждет, пока, но хотя бы какие-то сведения найди, а как власть вопрос решит, так и будешь действовать». Константин, дождавшись, когда у дяди Вани освободятся руки, попытался вернуть документ, однако тот не повторил прошлые ошибки и брать бумагу не стал. «Кость, ну ты же взрослый уже, ну почти», — со смешком поднял он руки вверх. «Мне вообще-то 40, заметил Костя. «Вот я и говорю, почти взрослый», — кивнул Изюмов. «Значит, должен понимать, что тут вопросы серьезные, политические, а тебе просто синекуру предлагают. Посидеть в новом отделе, пособирать сведения, и все твои орлы останутся при тебе, и жилье им выделит вышими». «Служебное?» — с сарказмом уточнил Костя. «Обижаешь. По жилищной квоте», — возмутился Иван Рафаилович. «Годик повычитают из жалования десятую долю, и все, жилье в собственность. И твоей этой взбалмошной однокашнице можно что-нибудь такое придумать». «Дядь Вань, а мало это при чем?» — сдвинул брови Костя. «А то я не знаю, чего ты в Покровске сидел», — хмыкнул Изюмов. «Это ты отцу своему ври, что за справедливость, маленькие городки и все такое. А я прекрасно знаю твои личные выгоды. А если потом в отставку всех отправит, что моим делать?» — вздохнул Костя. «Сейчас хоть где-то пристроиться можно, а потом, когда будет обременение в виде квотированного жилья, после опричников с их бумажкой никто и пальцем не тронет ни тебя, ни твоих людей. Еще лет 10 точно», — отмахнулся Изюмов. «Ты подумай над предложением, Кость, а как подумаешь положительно, так и забирай все дела. И эту Катьку забирай, упокой Господь ее душу». «А кто она?» — уточнил Костя. «Дочка головы путевого приказа», — вздохнул Изюмов. «Младшенькая, избалованная до одури, но очень любимая. Мне еще ему сообщать. Лично, по всей видимости, Константина сложно было подкупить жильем, и даже обещание помочь с жильем Маше не могло заставить его влезть в новый особый отдел. Но 19-летняя девушка, жестоко убитая на дорожке в парке училища, это был аргумент. По мнению Кости, 19-летние девушки так умирать не должны, тем более, лишь за то, что они двусердые. «Все, я пойду. Дела», — официальным тоном сказал Изюмов, убирая артефакт в карман. «А вы, Константин, подумайте еще, подумайте». «Хорошо, Иван Рафаилович», — «До свидания, всего хорошего». Изюмов ушел к месту убийства, а Костя сидел и невидяще смотрел вперед. Перед ним вставали картины того, как ночью девушка возвращается из кабака, или как они там называют эти заведения, как появляется среди безлюдного парка ее убийца. А может, она возвращалась вместе с убийцей, тогда понятно, почему удары на теле под странным углом. Но про угол лучше будет у лекарей проверить. Он видел, как истекающая кровью жертва бежит к главному зданию, как вываливается на дорожку, пытаясь найти силы на рывок, а убийца выскакивает следом. Девушка делает еще несколько неверных шагов, поворачивается к убийце, когда тот заносит нож, пытается закрыться щитом. Нож вспыхивает рунами и, ударяя в пах, пробивает защиту. Девушка пятится, падает. Костя тряхнул головой, отгоняя жуткие мысли. В его стране такого происходить не должно. Такое вообще не должно происходить в здоровом обществе. И если это вдруг случается, значит, люди вокруг серьезно заболели. Минуту спустя, достав ручку, Костя подписал назначение, переданное ему Изюмовым, и пошел принимать дела. «Да не хочу я высшими сидеть», — возмутился недовольный, сверля Ивана Ивановича взглядом. «Ты же обещал, и до сих пор обещаю. Еще одно дело, и ты возвращаешься во Владимир». Иванов выдержал взгляд и улыбнулся уголком губ. «Дело непростое, но уверен, ты с ним справишься». «Ну да, верю», — мрачно ответил недовольный. «Именно ты справишься, не сомневайся», — отрезал Иванов, нахмурившись. «А дальше перейдешь под мое прямое подчинение. А если твое дело еще лет на 10 затянется, я, конечно, еще не старый, но как-никак восьмой десяток пошел». Недовольный засопел. «Думаю, не больше 3 лет». Иван Иванович указал на свой автомобиль. «Поехали, довезу тебя до квартиры и расскажу, что надо делать». «Ох, Иван Иванович, ну ты, конечно, и жук, а?» Недовольный качнул головой, но в машину сел. В любом случае, его ссылка уже подходила к завершению. И если Иванов сказал, что не дольше 3 лет, значит, так и есть. И он перетерпит эти 3 года, пока не вернется домой. Сибирские городки его, конечно, изрядно утомили, однако дело есть дело. И кто-то должен был убирать на Руси мусор, чтобы вредители не расплодились. Глава 8. Ишимский вестник, 29 августа 2033 года. Жестокое убийство в училище имени Василенко. Сегодня, между 12 и 2 часами ночи, была зверски убита дочь головы путевого приказа по Ишимскому княжеству, Лобова Екатерина Самсоновна. Ее тело было обнаружено в 5 часов утра садовником, вышедшим на работу. Как сообщают, девушке было нанесено несколько ножевых ранений, и ставших причиной ее смерти. На место прибыли представители темного, тайного и полицейского приказов. К сожалению, они пока не раскрывают подробности произошедшего, ссылаясь на тайну следствия. Тем временем семья погибшей уже пообещала выплатить награду в 50 000 рублей за поимку преступника и по 5 000 рублей за любые сведения об убийце. На нашей странице в сети можно посмотреть подборку видео с линии соприкосновения царских войск и отродьев тьмы. Все новости по этой теме ищите в особой подборке от Дмитрия Куликова. Читайте также. И снова Евдокия Мраморная, следователь по особым делам Парамон Ёлкин сообщил, что следы пропавшей дивы ведут в Сибирь, а можно еще сверхновой. Матери погибших воинов просит царя ударить новейшим оружием Руси по тьме, чтобы избежать больших жертв. Власть оправдывается. Новый год. 1 сентября, первый день календаря. Надоело дважды отмечать Новый год, зря. Если выбрать между 1 марта и 1 сентября, то мы потеряем целых 3 дня выходных. Да здравствует неопределенность. Чтобы сделать хороший и крепкий щит, 4 жгутиков недостаточно, проговорил Скворцов. Понимаю, у тебя есть определенный пробел в знаниях, и ты вынужден догонять свой год обучения. Поэтому и не виню тебя в недоработках, Федор. Но на этом моменте давай отвлечемся, и я кое-что важное объясню. Весь внимание, Михаил Арсеньевич, кивнул я, и даже не соврал. В отличие от большинства учеников, я действительно впитывал знания. Это несложно, если вдуматься. Ведь все, что мешает нам хорошо учиться, это отчаянное желание отдохнуть. А я по-прежнему следовал решению учиться на максимуме. Все-таки один день в молодости и вправду заменяет целую неделю в старости. А время я теперь ценил вдвойне. Ты обратил внимание, как формируются простые плетения, уточнил Скворцов. Различные основы сцепляются и заполняются стихией, так, уточнил я. Так, да не так, поправил меня преподаватель. Это как раз тебе не объяснили, видимо. Объясню сам. Вот скажи мне, чем отличается основа от плетения? Ну, основа – это простейшие заклинания, заклятие, плетение. Я не нашел нужного термина, а до учебника «Теория теневого плетения» пока еще не добрался. Именно так. Плетение – не заклинание, не заклятие, а плетение. Основа – это простейшее плетение, кивнул Скворцов. И простейшим его делает то, что оно вещь в себе. Формируешь основу, наполняешь тенькой, и оно может существовать бесконечно долго. Оно не выпускает теньку и не теряет свою структуру, пока нет внешних воздействий. Пока все понятно? Да, кивнул я. Наполни основу нужной стихией, и вот тут уже появляется первая дыра, как это называется в нашей науке. Суть в том, что стихия покинет плетение основы довольно быстро. Светлячок на одной капле теньки просветит где-то минут 20-30, а затем погаснет, верно? Да, так и есть, снова кивнул я. Но все меняется, когда мы совмещаем несколько основ. Они связываются в цепь, которая пропускает через себя как сырую теньку, так и стихию. Скворцов быстро сформировал плетение и указал на него. И теперь уже не только стихия уходит сквозь дыру, но и тенька. Можем ли мы сформировать плетение, просто использовав для щита нужные основы, как ты предлагал? Да, можем. Но пока мы будем это плетение создавать, оно уже начнет рассеиваться. Ведь сырая тенька из него уходит. Ну если, конечно, плетение сложное. А то, что предложил ты, сложное. И тогда надо много жгутиков, чтобы быстрее делать плетение, кивнул я. Вовсе не обязательно. Хотя, конечно, больше жгутиков, быстрее сплетешь, это верно. И при большом количестве жгутиков можно создать предложенное тобой плетение прежде, чем оно распадется. Но, помимо этого, дело в дырах. Скворцов щелкнул пальцами, вливая в плетение теньку и стихию. Вот смотри, видишь, тенька и стихия потекли из моего плетения, видишь скорость? Тенька вытекала из плетения сплошным потоком, и я даже близко не представлял, сколько капель сейчас просто-напросто теряется, потому что ни я, ни Скворцов не успевали ее впитывать. Слишком затратно, догадался я, верно. И чтобы сократить затраты теньки, надо заткнуть дыры, кивнул Скворцов. Для этого и существуют основы-соединители. Он начал связывать части плетения новыми основами, и расход энергии стал уменьшаться прямо на глазах.